Севернее этих гряд поднимается к подножию Тянь-Шаня пустыня, усыпанная галькой, в которой исчезают речки, текущие из снегов хребта. Вода, ушедшая в толще галечника, появляется опять у северного подножия гряд Туек-Так, Ямшен-Так, образуя речки, которые прорывают эти гряды ущельями и питают оазисы Турфана и Люкчуна. Можно себе представить, как накаляется в ясные дни галечная пустыня подножия Тянь-Шаня и дна впадины. А на востоке впадину замыкают пески Кум-Так, они образуют барханы высотой до 40-50 метров, которые также сильно накаляются. На севере, на расстоянии около 40-50 километров от края впадины, поднимаются скалистые горы Тянь-Шаня, увенчанные вечными снегами и достигающие 4500-5000 метров абсолютной высоты. На юге впадину ограничивают невысокие цепи хребта Чол-Так. Получается, протянутая вдоль Тянь-Шаня плоская яма, почти оголенная, накаляемая солнцем, нечто вроде гигантской жаровни. Здесь и создались контрасты высоты и накаливания. Они должны вызвать сильную тягу воздуха на восток, вдоль по впадине, и тягу, постепенно усиливающуюся с запада на восток, которая и представляет бури долины бесов. Эти бури и создали к востоку от песков Кум-Так в непрочных горных породах, третичных меловых и юрских песчаников, те разнообразные формы выветривания, которые наблюдали путешественники. Никто их подробно не описал, вероятно, потому что в бурную погоду ветер валит с ног, пыль слепит глаза, и смотреть и записывать или фотографировать трудно. А судя по тем формам, которые я видел в Иоловом городе на реке Дям в Джунгарии, в долине бесов они должны были быть еще более разнообразными. Экспедиции Козлова и Рыбаровского сообщили о долине бесов в своих отчетах такие же скудные сведения, которые приведены в описании Кукушкиным. В дополнение к ним приведу еще то, что сообщил Грум Гржемайло. На станции Кырк-Ортун, расположенной на тракте из Люкчуна в Хами, сходятся два пути из Хами – колесный окружной и вьючный прямой. По последнему ездят редко на колесах и рассказывают о нем так. Когда в Кырк-Ортуне едва ощущается ветер с востока, в ущельях, по которым бежит эта дорога, свирепствует настоящая буря, и никто не в состоянии удержаться на ногах. Главная опасность этого пути не в этом. Уложил ишаков и верблюдов, укрылся сам среди вещей, стихла погода, опять продолжай путь. Опасность грозит сверху, со стороны гор, с которых ветер срывает и несет щебень. Иногда в таких массах точно идет каменный дождь. Грохот заглушает рев верблюдов и крики человека и наводит ужас даже на бывалых людей. В дополнение к этим сведениям приведу еще те, которые можно извлечь из китайских сочинений. Монах Иокинф Бичурин, проведший много лет в Китае, приводит китайское описание ураганов в местности к востоку от города Пичана. Три станции Сань-Дзян-Фан, Ши-Сань-Дзян-Фан и Буин-Тай – суть места ураганов. Ветер всегда поднимается со стороны северо-запада. Перед ветром слышен глухой шум, словно перед землетрясением. Мгновение спустя налетает ветер, срывает крыши с домов, наполняет воздух каменьями в яйцо величиной, опрокидывает телеги и уносит телеги. Людей и скот, застигнутых бурей, уносит так далеко, что и следов их не найдешь. Такие ветры случаются весной и летом, а осенью и зимой редки. Если утро над северными и южными горами ясно, в тот день не бывает ветра. А если туман скроет горы, в тот день будет сильный ветер и не следует пускаться в дорогу. Эта местность и есть долина бесов. В заключении можно привести общие данные о Турфанской впадине и особенностях ее климата на основании наблюдений станции, устроенной экспедицией Рыбаровского вблизи города Люкчуна и действовавшей два года с октября 1893 по сентябрь 1895. Впадина имеет около 150 верст длины и около 70 верст ширины. представляет Лёсово-Солончаковую, а в середине – болотистую местность, поросшую кое-где камышами. Окраины орошаются речками из Тяньшаня и кярызами, выведенными от подножия гор. Метеорологические наблюдения станции Люкчун показали, что годовой ход давления равняется почти 30 миллиметрам. Величина, вероятно, крайняя для земного шара. Температура летних месяцев в среднем для июля приравнивается к Сахаре. Предельная высокая в 48 градусов, также наибольшая для всей Азии. На солнце 64 градуса. По сухости и бедности осадков впадина также представляет крайность. Число ясных дней в 147 превосходит крайний возможный предел линии карты Шенрока, а число пасмурных дней, 20, составляет нижний возможный предел. По таблицам наблюдений видно, что среднее давление зимой 780, летом 762, то есть зимой наибольшее, как и по всей Центральной Азии, а летом наименьшее. Ветры преобладают восточные и западные, но сила их наибольшая в апреле, мае и июле. Температура зимой падает до -13-15 градусов, а летом держится +35-40 градусов и до 48. Морозных дней в году 130-140. После этого отступления вернемся к изложению дневника Кукушкина о путешествии на восток от места его встречи с главной частью каравана. Первые три дня мы шли вверх по долине речки Куругол, которая вытекает из снегов Карлык-Тага. Куругол течет на юг, орошает оазис Хами, в котором расположен город Хами, столица восточной части Синьцзяня, где живут и таранчинский мусульманский Ван, и китайский Амбань. Эта речка дает орошение долине. На юге тянулись высоты Чолтага, поднимавшиеся от дна долины склоном, разрезанным оврагами и местами увенчанные плоскими вершинами. Это продолжалась долина бесов, пустынная, безводная, посещаемая только охотниками в поисках антилоп и диких верблюдов. Затем мы повернули на юго-восток и шли 260 верст до реки Сулэхэ, единственной на этом пути через Хамийскую пустыню. Последняя на западе представляет скалистые гряды Чолтак и Куруктак, а на востоке – гряды, называемые уже Бейшань, то есть Северные горы, в противоположность цепям Наньшань, то есть южным горам, расположенным южнее оазисов Саджэу, Юймынь и Суджоу. В сущности, Чолтак, Куруктак и Бейшань – это одна и та же горная страна, протянувшаяся с запада на восток между Тяньшанем на севере и Наньшанем на юге. Ее условной границей на востоке считают течение реки Эдзингол, который течет из Наньшаня на север. В этих грядах высоких вершин нет. Они достигают 2000 метров абсолютной высоты, а в долине реки Сулэхэ абсолютные высоты падают уже до 1200 метров. На протяжении первых 150 верст пути через Хамийскую пустыню можно было заметить, что местность повышается. Она представляет то ровную пустыню, усыпанную галькой, то поросшую скудными кустами саксаула, тамариска, эфедры. Кое-где во впадинах, где могла задержаться дождевая или снеговая вода, попадались заросли камыша, что позволяло нашим верблюдам и лошадям подкармливаться. Часто встречались площади, сплошь усыпанные слоем щебня и, конечно, бесплодные. Далее местность стала неровной. Дорога шла по каменистым холмам, огибая горки, на которых выступали пласты каких-то сланцев. Почти каждый день мы видели то справа, то слева диких верблюдов, которые при виде нашего каравана отбегали и, очевидно, были знакомы с человеком.